Глава 32. Липа. Что старлейша была права, я поняла далеко не сразу. Точнее, не оценила мнение опытного человека. А зря. Потому что меня задевало в жернова системы со страшной силой. Алексей звонил пару раз, но я дважды не брала трубку в запаре, а потом и вовсе стало не до него. Отписалась сообщением, что очень занята. А что поделать? «Хозяйка, иди принимать санузел. Я все же поставил не унитаз, а инсталляцию, но ты не бойся. Там фирма классная, как в ресторанах, ничего страшного не случится». «А что?» — оторвала голову от кучи материалов. «Ну сколько можно одной все тянуть? Надо требовать себе хотя бы стажера. Вон вчера на пятую зону привели одного, так там старший так возмущался, что куда его девать, а мне опять мимо». За последние несколько дней даже голову поднять некогда было. Никакого отдыха, круги под глазами, вон про депутата своего и думать забыла. Кроме того, после спаренных совершенно случайно дежурств я еле на ногах стояла от недосыпа. С Ваней вообще не удалось ни поговорить, ни обсудить ситуацию. Друг почему-то стал меня как-то игнорить. Ну, точнее, тоже жаловался на работу, но мы-то оба понимали, что тут что-то не то. Думать, правда, об этом времени не было. Зато вон, туалет готов. А то тут до этого такая конструкция стояла шаткая. «Пойдемте», — буркнула я. Вообще опорник, конечно, преображался. Даже не знала, радоваться этому или нет. С одной стороны, теперь и самой приятнее сидеть, да и людей позвать можно без брезгливых взглядов. Но была и обратная сторона, помимо толп начальствующего состава. Местные бабки решили, что им тут тоже очень нравится находиться. Ничего не имело против их активности, все же ценный источник информации, но доходило до крайностей. А крайности я не любила. Хотя пирожки, что мне пару раз приносили якобы для того, чтобы обмыть новое помещение, употребляла. Питание у меня так и не наладилось, к слову. Все как обычно. На месте нового туалета я чутка прифигела. Да, не спорю, ремонт не дизайнерский, но смотрелось очень достойно. Даже мыло поставили, бумагу положили и влажные, прости господи, салфетки. Смотрела на это, как олень на новые ворота. «Это все мне?» «Ну, не вам, государству скорее, но вы можете пользоваться». Улыбнулся этот душевный человек. «Тогда я с вашего разрешения мыло и все неприбитое к полу в отдельный шкафчик поставлю у себя. А то это до первого посетителя», — усмехнулась я. Впрочем, мне тут же показали рядом стоящий неприметный шкафчик на замочке. Ключики верили тоже в мои женские руки. Ого, вот это сервис! Но приятно. Все же ко мне сюда депутаты всего раз заходили, а вот всякие невнушающие доверие элементы регулярно. Поблагодарила и решила, что на сегодня с меня хватит. В конце концов, я уже валилась с ног. Но как только дошла через строительный дебри к своему оазису спокойствия и пробивающейся из-под двери ремонтной пыли, то поняла, что не сейчас. У входа, косясь на снующих работников, стояла Приходько собственной персоной. Ну, здрасте, приехали. А эта дамочка что здесь забыла? Не без надежды спросила. «Вы ко мне?» «К вам, а еще к кому же? Или вы думаете, что на этом ваша работа закончена?» «Ну да, как же я посмела полагать, что тот факт, что вы самой себе говно на дверь намазывали, обойдет меня стороной с первого раза? Какая я недальновидная!» В качестве группы поддержки не хватало Алексея. Ответила. «Ну, раз так, то проходите». Спустя 10 минут жалоб и стенаний я узнала много нового. Можно было начинать веселое стихотворение на тему «Я узнала, у меня есть огромная семья». Хотя, в принципе, можно было бы покруче сформулировать свою мысль. Я бы на месте Приходько выразилась так. «Вы меня вывели на чистую воду, а мой любовник все еще не обращает на меня внимания. И это беспредел». Не знаю, что она от меня хотела, но по итогу этих невероятно увлекательных 10 минут Девушка уставилась на меня в ожидании реакции. Интересно, какой? Ваша история была весьма увлекательна, но я так и не поняла, чего вы от меня хотите. Она погрустнела, посмурнела, да и вообще была недовольна жизнью. Но, как говорится, это не мои проблемы. Тем не менее, я услышала искрометное. «Я требую, чтобы вы связались с моим мужчиной и сказали ему, что мне грозит опасность, и ему срочно стоит забрать меня в столицу». От такой наглости даже я, видавшая виды, опешила. Сложно было себе представить, как физически можно было выполнить ее просьбу. Тем не менее, я лишь ответила. «Прошу прощения, но это не в моей компетенции». «Ты еще пожалеешь!» — прилетело мне в ответ.